Никогда жизнь не казалась мне такой отвратительной. Я вспомнил свои юношеские мечтания стать великим литератором, и вот кто я? С кем я? Не делать? Но они для этого привели меня в комнату, чтобы напомнить. Я был прав. Как прочел потом в инструкции, агентам следует время от времени напоминать, что их ждет за непослушание. Не делать нельзя. Но, как всегда, когда меня загнали в угол, я почувствовал знакомое бешенство. Отец вновь проснулся во мне. Я понял, как мне поступить. Мы подъехали к Мариинскому театру. Газовые фонари освещали мраморные колонны. Вереница карет, лакеи помогали высаживаться молоденьким дамам, и молодые господа сами весело выскакивали из карет. Фраки, мундиры, собольи, накидки. Как много молодых лиц! Я чувствую себя здесь особенно старым, веселился Лже-Кириллов. И я тоже засмеялся в тон настоящий Кириллов. Слава богу, он обо мне тут свой. Как на него посмотрела та дама. Я повернулся вслед за его рукой. «Шучу!» — захохотал же Кириллов. «Но вы, однако, взволновались. Как я их ненавидел!» Мрамор, зеркала, выставка голых плеч и драгоценностей, и маски здесь все перемешалось. Под масками царицы света и полусвета пахло духами, теснота и жар бала. Его увидел я сразу. Великолепный двухметровый красавец с презрительной усмешкой возвышался над толпою. Глаза неторопливо рыскали по зале. На другом конце зала появилась маленькая стройная кошка в венецианской маске. «Фанни!» — прошептал Кириллов и исчез. Фанни сразу заметила меня и тотчас направилась, точнее, заскользила ко мне. Мы танцевали. Небрежно сбросила маску. Знакомое лицо вчерашней мраморной богини и горящие черные глаза. В танце ее тело прижималось, бесстыдно терлось. Ее жаркое дыхание, будто это уже происходило, и притом глаза неотступно следили за Николой. Я наклонился, тихо сказал ей: «Послушайте, вы должны избавиться от золотой табакерки, которую он вам подарил». Очнувшись, сразу деловито настороженно: «О чем вы?» «Я не понимаю», но уже в следующий миг я услышал ее яростное: «Мерзавец! Нет, каков негодяй!» и грубая ругань торговки. Я оглянулся и увидел голову великого князя. Она парила над головами танцующих. Разрезая толпу, Никола приблизился к удивительной маске. Думаю, ее заметили все. Она была одета в конногвардейский мундир. Лосины облегали великолепные ноги. Мундир подчеркивал высокую грудь. Она была сложена, как Венера. Великолепные черные волосы рассыпались по плечам. Бедная Фанни! Моя партнерша вмиг показалась жалкой. Великий князь остановился и, неотрывно глядя на конногвардейца, что-то сказал следовавшему за ним адъютанту. Адъютант подошел вплотную к великолепной маске. Фанни оттолкнула меня и быстро пошла прочь из зала. И тогда я услышал за собой: «А вы, однако, глупец, сударь!» За мной стоял настоящий Кириллов. «Идите за мной и не смейте более делать глупостей, иначе сегодня не вернетесь домой». Мы вышли в фойе. Кириллов почти бежал. У одной из лож стоял, точнее, охранял ее капельдинер, видимо, наш. Мы вошли, внутри ложи была дверца. Через дверцу вышли в темный коридор, далее повел меня какими-то темными лестницами, и, наконец, уперлись в дверь. Кириллов ключом отворил ее, и мы очутились на сцене. Здесь висели колокола, много колоколов, мерцали золотом декорации царских палат. Как я узнал потом, декорации оперы «Борис Годунов», законченной недавно известным композитором Мусоргским. По винтовой лестнице, уводившей к колоколам, мы поднялись к самым колосникам. Под потолком была еще крохотная дверца, охраняемая очередным агентом в ливрее капельдинера. Кириллов открыл дверцу, и мы вступили в темноту, едва освещенную полоской света. Свет пробивался из отверстия в стене. «Сядьте на корточки», — зашептал Кириллов. Я присел на корточки и в крохотную щель увидел комнату. Напротив моих глаз стояла кушетка карельской березы. Сбоку была дверь, и над ней были видны лапы, орел, государственный герб. Это была та самая царская ложа. Хлопнула дверь. Вошел Никола, заходил по комнате. Вошел адъютант, начал докладывать. Я передал ей записку. Она расхохоталась и велела вам сказать, что ей не 10 лет, и не надо писать ей пошлые глупости, и что вы, простите ваше сиятельство, это ее слова, редкий болван. Но, тем не менее, она придет. «Болван ты, мой друг!» «Да кто же ее сюда пропустит? Ты должен был ее проводить!» Я, конечно же, предложил ей, но она ответила, что придет только сама. Найди и приведи, и только посмей без нее явиться. Адъютант ушел. Никола заходил по ложе, говоря вслух, как стихи. И вновь огонь охватил меня, и поджигательница не уйдет без казни. Именно на этих словах дверь отворилась очень тихо, без звука, и вошла она. Она сняла маску. Это была она, та, которую я увидел у Нечаева, черная Мадонна. В это время Никола молча теснил ее к кушетке. И я должен был помогать этому животному. Я понял, сейчас он бросит ее на кушетку. «Ей надо помочь», — зашептал я Кириллову. «Только посмейте». И Кириллов больно схватил мою руку. У него была железная рука. Но тут великий князь замер. Она чуть отступила назад, держа перед собой вытянутую руку, в которой был револьвер. Я услышал ее голос. «Немного забылись, ваше высочество?» Она, усмехаясь, смотрела на него, и тут наш буйный Никола потерялся. Он явно струсил. Он бормотал: «Обожаю! Не будьте смешным! Вы позвали меня, чтобы...» И князь услышал грязное гвардейское слово. Я точно выразилась? «Да, сударыня. Как вы думаете, хочу ли я после ваших жалких дур, после французской шлюхи, быть с вами?» Он принял правила игры. «Наверное, да, иначе вы бы не пришли, сообразили. Для этакого болвана уже много. Да, хочу. Но это будет тогда, когда решу я», — говорила все это, не опуская револьвер. Поняла его характер и, пятясь с револьвером к двери, сказала: «Прощайте, малыш на третьем десятке, о продолжении нашего знакомства дам вам знать вашему адъютанту». Выскользнула из ложи. И тотчас вернулся изумленный адъютант, понял, произошло необычное. Видно, красивые дамы никогда так быстро не покидали ложу. Никола в ярости бегал по ложе. «Эта блядь мне заплатит! Как она проникла сюда? Как? Как?» «Понятия не имею, ваше высочество. Опасная штучка». Адъютант замолчал, ждал распоряжений. «Домой!» — сказал Никола, и они ушли из ложи. И мы вышли из нашего укрытия на лесенку. В сумочке хранила, да как незаметно вынула. Видать, не раз пользовалась, — усмехнулся Кириллов. На улице в карете нас ждал смущенный Лжекириллов. Ушла. «Но самое интересное, как она прошла, проникла в охраняемую ложу», — сказал Кириллов. «Трех агентов надуло. И кто она? Я уж думал, придется в нее стрелять. Впрочем, на то она и дама, чтоб за нос водить». «Дамам прощается. А вот когда наш кавалер нас надуть собрался, разбита вера. Как вы понимаете, речь о вас, милостивый государь. Представляете, голубчик, я ему поручаю узнать, передал ли Никола золотой портсигар, украденный у императрицы, а он вместо этого все даме выкладывает, потому что благороден. Благороден, но глуп. Но посудите сами, молодой глупец, если портсигар был украден у императрицы, неужели Никола даст его своей шлюхе? Да никакого портсигара украдено не было. Это было всего лишь ваше испытание, мой друг. И вокруг вас танцевали наши агенты, точнее, слушали вашу беседу со шлюхой. Вы забыли, мой друг, то, что я вам открыл. Мы повсюду. Ну что нам с ним делать? Отпустить? Увы, не можем. По простоте душевной я ведь столько вам открыл. Можем убить? — сказал серьезно Лжекириллов. — А рана моя душевная. Я ведь привязался к нему. Он мне как сын, — издевался Кириллов. Нет, пожалуй, мы его оставим. Пока. Только в будущем, молодой человек, не заставляйте вас убивать. Мы вам простим по первому разу, но продолжим испытания. Уж больно вы красивы. Как эта шлюха на него сразу клюнула, как терлась о его член. Хорошо быть писаным красавцем. Только потом узнал, что все происшедшее был пункт инструкции, работа с провокатором, закрепление уроков. Прощание с француженкой. Мы ехали в карете. «Ну что ж, Фанни проиграла», — сказал настоящий Кириллов ненастоящему. «Так что пора выслать ее из России. Она теперь бесполезна». Только потом я пойму страшноватый смысл этой фразы «она теперь бесполезна». «Но кто это новая? Кто?» «Опасная дама», — сокрушался настоящий Кириллов, но я им ничего не сказал. На следующее утро за мной прислали карету. Вместо знакомой фонтанки привезли на морскую, в столь же знаменитую канцелярию градоначальника. Меня провели в кабинет, где в кресле градоначальника сидел Кириллов. «Сейчас привезут Фанни. Она должна будет передать вам некую бумагу». В кабинет вошел жандармский офицер и объявил: «Привезли». В кабинет влетела Фанни, сразу перешла в наступление. «По какому праву смели доставить меня сюда? Я американская подданная и посол Дживел, мой приятель». «В этом я нисколько не сомневаюсь. У вас очень много приятелей в Петербурге». «Вот, кстати, один из кандидатов в приятели». Он, усмехнувшись, показал на меня. «И поверьте, многие ваши приятели также наши сотрудники. Я думаю, пока вас вели по этому мрачному зданию, вы наверняка вспомнили рассказ о том, как порой здесь бесследно исчезают люди. Это отнюдь не касается честных людей, но касается шпионов иностранных государств. И поверьте, ваш друг-посол вряд ли вмешается в это дело, ибо если мы сообщим ему самую малую толику ваших похождений, у него возникнут самые печальные представления о вас, мадемуазель». «Что вы от меня хотите?» «Вот это уже правильный вопрос. Вместо того, чтобы отправить вас в тюрьму, я хочу передать вам 10 000 рублей. Вы же отдадите мне долговое обязательство великого князя». 100 000 за 10? «Вы шутите?» «Да нет, уже 8. Но учтите, еще через минуту она зарыдала. Я согласна, браво. Но рыдать в моем присутствии несерьезно. С вами поедет жандарм с деньгами и приглянувшийся вам молодой человек. При них и порыдаете, они поверят. Жандарм передаст вам 8 000, а вы отдадите вексель великого князя этому приятному молодому человеку». Я никогда не забуду это путешествие, и как она не проронила ни слова, и как аккуратно уложила в шкатулку деньги, и как швырнула мне в лицо вексель Николы. «Прощай, жалкий лакей, будьте вы все прокляты, и вы, и ваша страна рабов!» Я передал вексель жандарму, тот прочитал, спрятал в кожаный портфель, вынув оттуда некую бумагу, и ее он вручил бедной Фанни. Это было предписание покинуть Россию до полудня следующего дня. Никола и красавица. Через пару дней Кириллов сообщил: Ваш подопечный, я имею в виду Николу, сегодня утром нашел на столе письмо. Самое удивительное, не наш человек, лакей, не адъютант князя, господин Випрянский, запомните это имя. Вам, возможно, часто придется иметь с ним дело. Они не могут объяснить, как оно там оказалось. Короче, великого князя приглашают приехать в летний сад, но одного, без адъютанта. Таково условие. Безумец, естественно, собрался. Это очень опасно. Я попросил господина Випрянского напомнить великому князю, что именно у решетки летнего сада стреляли в государя. Он помолчал. Нет, я не думаю, что приглашают для этого. Застрелить такующего Тетерева она могла бы и в ложе. Здесь какая-то другая игра. Но чувствую, большую головную боль доставит нам эта женщина. Но кто она? Кто? И тут он пристально посмотрел на меня. Я выдержал его взгляд. Через неделю Кириллов вызвал меня в кабинет. «Вы хорошо знаете английский?» «Да, ваше превосходительство. Николай пишет свой дневник не по-русски или французски, как принято в семье, но по-английски. Там много сокращений. Вы разгадаете их и все переведите к послезавтрашнему дню». Он передал мне ученическую тетрадь, написанную по-английски, и пояснил, это копия, ее делал наш сотрудник. Это был адъютант Николы Випрянский. Копия оказалась очень грамотной, и сокращений было немного, и все они были ясны и в разгадке не нуждались. Он просто хотел, чтобы я прошел еще одну ступень падения и заставлял меня трудиться для них, чтобы каждый день я понимал — возврата нет. Дневник оказался весьма пикантным, и я скопировал его. Я понимал, что это очень опасно, но уже тогда в голове моей появилась неясная мысль. Мне показалось, что она — путь к спасению. Никола, как почти все Романовы, ежедневно, но от чего-то без чисел, вел подробный дневник. Простодушно записывал все, не подозревая о дотошных читателях. Вот что я скопировал. Второе свидание после летнего сада. Потрясен. Подъехал к коляске кондитерской на Невском. Как велела, был один, не сказал никому. Она ждала в другой карете, сделала знак, пересел, потянулся к ней. В полумраке ее лицо, сама подставила губы. На окраине, в какой-то подозрительной нищей квартирке с видом на грязный канал. Уеб. Наконец-то, это написано по-русски, лежала голая Венера, неутомима. У вас много женщин, но, как вы поняли, я сумею заменить их всех, сиятельное животное. Кажется, при дворе вас зовут Никола, но животное вам подойдет больше. До утра любовная схватка. Утром за кофе готовил сам на жалкой кухоньке. Сказал, если позволишь, сниму для нас квартиру. Спросила, здесь не нравится? Эстетика — самое пошлое слово нашего века. Ты отрицаешь искусство. Я слышал об этом направлении. Так стало быть, ты нигилистка. Промолчала. Пытался начать разговор с ней. Она меня срезала. Сразу договоримся. Я хвастлива, нервна и ненасытна. Короче, обычная самка, оттого лгунья, так что никакой правды не узнаешь, пока сама не захочу. Прощаясь, сказала, до встречи, животное. Я влюблен, я совсем влюблен. На следующий день послал адъютанта с цветами разыскать ее квартиру и вручить. Дверь открыл какой-то испуганный человечек. Оказалось, хозяин квартиры сказал «Да, я сдавал квартиру. Здесь жила девушка, очень красивая, в белом пуховом платке. Съехала на днях».